Танахи двумя руками попыталась схватить парня за ногу, но он убрал ее. «Помогите мне, у меня нет одежды, в которую ты могла бы переодеться». Услышав ответ Сунмина, Танахи покраснела. Она закрыла штаны руками и отправила еще один сигнал. «Нет, пожалуйста, возьмите меня с собой, я не собираюсь уходить из леса. И почему я должен тебе помогать? Я дам вам все, что вы захотите. Что ты можешь предложить?» Сунмин послал вопрос, а Танахи поднялась и встала рядом с ним. «Ты тело?» Она была не в себе, словно пьяная, она шла рядом с ним, шатаясь. Сунмин, ничуть не сомневаясь, ответил: «Мне этого не нужно». Танахи ненадолго замолчала от острого, словно нож ответа. Вскоре она снова заговорила. «Правда?» «Да. Почему я вообще должен слушать этот твой бред собачий? После того, как мы выйдем из леса, я помоюсь». «Спасибо, не нужно. А может, вам нужны свитки семьи Тан? Или эликсир?» «Нет». Танахи не могла ничего дать Сунмину. «Яд?» «Нет, он даже не пользовался ими. К тому же, Сунмин уже владел сокровищами Хаджу, а у семьи Тан нет ничего интересного. Даже лучшие кинжалы ему не нужны, ведь он не сможет им воспользоваться. У тебя нет ничего. Я пришел сюда, чтобы спасти только Скарлетт. И разве я не враг Муримам?» Слова звучали как угроза, и Танахи побледнела. Она задумалась, так как действительно хотела спастись. Чви Голь охотится за ней. «Конечно, это же возможность выйти на меня. Зачем ты это говоришь? Я думала, вы не знаете». Танахи замолчала. Между ними проскочили несколько монстров, но Сунмин сразу лишил их голов. «Вы можете потребовать выкуп у семьи Тан, если возьмете меня в плен. Зачем мне это? Я не могу ничего вам дать, но мой отец может. Поэтому, ты просишь меня взять тебя в плен, это слишком затратно. Да и я стану врагом семьи Тан. Тан Муги», — произнесла Танахи и задрожала. Услышав это, Сунмин остановился и посмотрел на девушку. «Тан Муги, он уже где-то слышал это имя?» «Да, вспомнил. В Рубисе, где он воссоединился с Виджи Хюн, и та подверглась нападению Амджона. Он почти умер, но вмешался глава Самарён. Ян Ильчон назвал Амджона Тан Муги. Это мой предок. И он был одним из оставшихся всадников. Местоположение Даджона ему известно. Король наемников и так знаменит. Местоположение Вольху тоже можно было определить, а короля копий он уже встретил. Может, он сможет дать вам желаемое? Он очень загадочен, но владеет многими сокровищами. Ты можешь с ним связаться?» Имя Амджона было достаточно, чтобы вызвать интерес. Сунмин выказал его, и Танахи усердно начала кивать. «Да, я видела его в детстве, и каждый год в мой день рождения он приходит». Сунмин слегка кивнул. «Это может быть его возможностью увидеться с ним. При встрече с родственником Амджон будет один, и тогда можно будет его убить». «Понятно». Сунми улыбнулся. «Вывести тебя сейчас из леса, это слишком. Но я буду охранять тебя, чтобы не убили». Танахи и понятия не имела, что обрекла своего родственника на смерть, и лишь облегченно выдохнула. Глава 245. Ритуал В. Сколько умерло? Ким Джон Хён посмотрел на гримуар. Благодаря тому, что он сначала вынудил людей разделиться, а затем наслал на них около 3000 мертвых душ, погибло около половины. «Достаточно», — маг радостно улыбнулся. На все его действия была причина, даже подобные ужасы. Страх распространился по лесу, и теперь его достаточно, чтобы открыть ворота. «Попробуем», — он протянул руку к гримуару. Стоило ему только дотронуться до свитка, как тот раскрылся, и Ким Джон Хён начал повторять заклинание. «Чтобы открыть дверь, нужен страх». Он вырезал 7 деревень и собрал их сердца, но этого мало. Живые ценились больше, чем мертвые, ведь они могли испытывать ужас. Поэтому Ким Джон Хён пока не предпринимал действий. Он ждал отряд, чтобы они заполонили лес страхом. То, что пришли и священники, стало для него большой удачей. Они прибыли сюда, чтобы убить Ким Джон Хёна за гибель тысячи людей и остановить его ужасный ритуал, но для темного мага страх верующих людей ценен как ничто другое. Как бы сильна ни была их вера, как бы уверены они ни были в своих богах, в глухой темноте, где обитают монстры, нельзя не почувствовать страх. Все люди такие. Как бы усердно они ни воздвигали защиту, в конце концов их подводит именно сознание. Природный страх – один из способов разрушить разум. Не только нелюди наслаждаются страхом. Те, кого Ким Джон Хён собирался призвать, тоже питались страхом. Он был необходимым компонентом, чтобы забрать человеческие души и поглотить их. Ким Джон Хён одновременно с чтением заклинания покрыл гримуар черным светом. Пространство раскрылось и задрожало. Вырванные сердца снова забились, и черная кровь начала наполнять дыру. Гул усилился. Из тела Ким Джон Хёна полилась сила короля магов и Каладар. Эта сила построила огромную черную дверь на его глазах. Она отворилась, как только Ким Джон Хён поднес к ней руку. Из ворот вышли 5 монстров, похожих на людей, но это были подчиненные исчезнувшего короля магов. Обычно, если Каладар исчезает, то связанные с ним существа тоже пропадают, но эти принадлежали к виду, который мог жить и без него. Они потеряли разум и немного отличались от магических существ, но этого достаточно. «Преклонитесь», — сказал Ким Джон Хён, и бездумные монстры встали на колени. Сейчас он был не просто тем, кто призвал монстров. Впитавший магию Каладара Ким Джон Хён выглядел для них как сам Каладар. Используя силу тысяч душ, он открыл дверь. Это все, что может сделать Ким Джон Хён. Призвать и контролировать магических существ – тяжелое дело. Убейте их всех, очень болезненно, так, чтобы они погрязли в страхе, пробормотал Ким Джон Хён, и бездумные монстры склонили головы. Они отправились выполнять приказ. Ким Джон Хён не стал смотреть, как они удаляются, и сосредоточился на двери. Она была открыта не до конца, ей словно чего-то не хватало. Впрочем, какая разница, дверь появилась и она приоткрыта. Это доказательство того, что ритуал прошел успешно. Северный король магов. Это прозвище дали ему другие, но Ким Джон Хёну оно нравилось. Он собирался стать настоящим королем магов. Бежавших в лес у монстров теперь сложно было назвать обычными магическими существами. Собранные на протяжении долгих лет знания и навыки исчезли вместе с их королем, но они выжили, несмотря на все, что доказывало их принадлежность к высшему классу. Впрочем, хоть они и выжили, они остались простыми монстрами, утратившими присущую магическому роду силу. Но одно их существование заставляло землю дрожать. Хоть они и потеряли прежнюю силу, оставшейся было достаточно, чтобы победить человека. Они потеряли способность мыслить и просто подчинялись приказам. Темнота леса не слепила их благодаря магии гримуара. Наоборот, в тенях они чувствовали себя как рыба в воде. Один из них первым почуял добычу. Это были священники, которые стояли на коленях, и сражающиеся маги. Молитвы жрецов действительно приносили пользу. Будь у них достаточно времени, они бы смогли победить темноту леса. Да, будь у них достаточно времени, но у них его нет. Посреди развернувшейся бойни боги не могли защитить их. Из темноты выскочили монстры, готовые выполнить приказ Ким Джон Хёна, подчиняясь его воле. Один из них схватил священника за плечо. Тот открыл глаза и поднял голову. Жрец встретился взглядом с отвратительной тварью, и его лицо побледнело. Монстр разломал его плечо, и священник закричал. Призванное существо справилось со жрецом словно с мошкой. Он ударил его тело об землю и принялся за других. Остальные священники ничего не слышали и не видели. Ни крика, ни отлетевшего тела. Что? Еще один священник встретился взглядом с монстром и завопил. Тот оторвал ему ногу. Один за другим твари перебили молящихся. Магическая армия хоть и сильна, но монстры куда ловче их. Они словно акулы, привыкшие плавать в темноте, нападали на магов. Когда священники наконец-то увидели, что случилось с остальными их собратьями, их лица побледнели. «Господи!» — молились они, но монстры не останавливались. Священники обезумели от страха и безответных молитв. Жрецы низкого ранга сходили с ума один за другим. Высший епископ, молясь, раскрыл магию, но не нанес никакого вреда монстрам. Глава священников повел себя иначе. В отличие от других, он не был растерзан. Он вышел навстречу монстрам и закричал. Огромный меч был нацелен монстра, но тот просто увеличил между ними расстояние, а затем скрылся в темноте. В кромешной тьме движения монстров оставались незамеченными. Священники их не слышали. До них даже не доходили предсмертные крики товарищей. Сун Мин не знал, что в лес выпустили и других монстров. Он шел вместе с Тан Ахи, попутно разбираясь со всеми зомби и химерами. В этом маленьком лесу они еще не встретили других членов отряда нападения. Только трупы, но среди них не было тела Скарлетт. Он не думал, что она умерла. Она не просто так стала главой Красной Башни. Ее особенность – это боевая магия. По сравнению с другими главами, Скарлетт лучше всех ей владела. Может, слухам и нельзя доверять, но Сун Мин искренне надеялся, что Скарлетт еще жива. Тан Ахи же до безумия хотела переодеться в сухую одежду, но не просила об этом Сун Мина. Она думала о другом. Нужно попросить Муги убить его. Тан Ахи не врала, Амбжон действительно был связан с ее семьей. В детстве он много занимался ее воспитанием, что стало одной из причин дерьмового характера Хи. Она сказала Сунмину, что позволит им встретиться, но на самом деле она собиралась попросить Муги устранить парня. Сунмин и Тан Ахи ничего не говорили друг другу, но задумали одно и то же, только в разных направлениях. Он собирался убить Амбжона при встрече, без промедления. Идти в темноте было больше скучно, чем волнительно. Выпрыгивающие из теней монстры не несли угрозы, что делало их путешествие больше похожим на прогулку. Сунмин забеспокоился. Они шли так долго, что он уже заскучал от этой прогулки, а Скарлетт все не появлялась. Трупов стало больше. Среди поверженных иногда проскальзывали знакомые лица. С некоторыми он говорил пару раз, но ничего не чувствовал, смотря на их мертвые тела. Лицо Тан Ахи выражало противоположные чувства. Она лицезрела смерть своих товарищей по отряду. Главе священников повезло, он оказался вместе с магами. Отряд уже был повержен, но жрец еще дышал. Он держался за бок. Казалось, он вот-вот упадет, но он не сдавался. Бог, в которого он верил, не отвечал, а монстры уворачивались от меча и ждали, пока он сдастся. На бессознательном уровне они знали, что только так они могут нагнать больше страха. Тем не менее, игра слишком затянулась. Сунмин немного поколебался, наблюдая за происходящим. Разбросанные трупы, монстры, отличающиеся от других. Глава священников, который, кажется, вот-вот рухнет на землю. Нужна ли ему помощь? Есть ли в этом смысл? Нет. Если так подумать, то именно глава священников больше всех его подозревал. Но, с другой стороны, кто в этом мире не без греха? Как раз в этот момент монстр поменял цель, осознав, что умирающего священника можно добить в любое время. «Он странный», — сказал Хаджу. А в это время монстр развернулся и направился к Сунмину. Глава 246, ритуал 6. Ему это не понравилось, но монстра нельзя было проигнорировать. Как и сказал Хаджу, он странный, и Сунмин был с ним согласен. Монстр отличался от тех, что он видел в лесу. Этот был быстрее всех остальных. Что это за существо? Сунмин находился на ступень выше всех тех, с кем ему приходилось сталкиваться в лесу. Настолько, что он с легкостью расправлялся со всеми, но находящийся перед ним сейчас монстр был сильнее остальных. Парень вытянул правую руку в сторону быстро приближающегося монстра. Как и в случае со всеми предыдущими, он атаковал его черным громом. Но эта атака не пробила монстра, она просто ударила его в руку. Сунмин нахмурился. Коготь монстра прошелся по его телу, но он не уворачивался, применяя технику защиты. Но его щит затрещал, и парень почувствовал неимоверную мощь монстра. Он ухмыльнулся. Откуда у него такая сила? Его физические навыки были на уровне трансцендентности, даже выше, чем у любого мастера. Парень не знал, откуда появилось это непонятное чудовище, но его голову не покидали мысли о том, что оно другое и опасное. Сунмин немного отошел назад и достал копье. Фиолетовый закат чудесного подвига покрыл копье. Чудовище такой силы могло и навредить Скарлетт, поэтому он не колебался. Будь у него достаточно времени, он бы из любопытства медленно убил монстра, но сейчас необходимо действовать иначе. Взгляд Сунмина был спокоен, а на конце копья появился туман. Быстрое кровавое убийство. Единственная техника Ци, к которой не притронулся глава Самарён. Ян Ильчон сказал, что не стоит лишний раз ее трогать. В его глазах она была хорошо сделана. Кровавый дьявол перед своей смертью попросил не забывать ее. Возможно, Сунмин владел ей не так хорошо, как сам кровавый дьявол, однако с его уровнем превосходства сила быстрого кровавого убийства намного опережала предшественника. Раздался ужасный грохот и монстра оттеснило назад. Атака Сунмина могла убить на месте даже мастера трансцендентности, но монстр сдержал ее. Он не использовал технику защиты, которая могла снизить урон, он лишь посмотрел на свою грудь, куда был нанесен удар. Что за, я тоже не знаю. Странный тип. Обычно у таких сильных существ есть интеллект. Попробуй с ним заговорить. Ты кто? Парень послушался Хаджу, но ничего не изменилось. Может, он просто не услышал, но без разницы. Неважно, откуда он появился, Сунмину это не интересно. Он просто хотел пройти мимо священников. Но теперь этого монстра проигнорировать не выйдет, так что придется его убить. Сунмин приложил силу в копье. Он не смог прикончить его с первой попытки, но и отступать не собирался. Монстр взревел. Он выглядел как хищник, начавший охоту. Сунмину, наблюдавшему за ним, показались его движения однообразными. Выступившие когти собирались схватить туман, но Сун Мин уже стоял за спиной монстра. Двумя руками он взмахнул копьем. Высшая техника кровавого убийства. Техника, которой он научился у главы Самарён. Это было не совсем кровавое убийство, а смесь с техникой девятью драконов, которой он обучился у Виджи Хюн. Ян Ильчон немного усовершенствовал ее. Как бы сильна ни была маленький дьявол, она придумала эту технику в 16 лет, и ей многого не доставало. Высшая техника девяти драконов. Самая быстрая из техник с копьем. Абсолютно молниеносная чудьба, смешанная с черным громом. Эта техника уже превзошла понимание быстро. Наблюдавшая за этим Танахи ничего не понимала, как и священник, ведь их глаза не могли уловить движение копья. После фиолетовой вспышки голова монстра исчезла. И не только она, в его груди зияла огромная дыра. Безголовый монстр закачался и присел. Он несколько раз пошевелил рукой, но больше не вставал. Он не смог восстановиться без сердца. «Призрачный копьеносец», — произнес священник. Сун Мин не слышал его, но видел движение губ, поэтому послал сигнал. «Излечите раны. Почему ты меня спас?» — спросил в ответ священник. Сун Мин нахмурился и произнес. «Я не собирался спасать вас. Я убил монстра только потому, что он напал на меня. Ты меня убьешь?» — спросил священник, сглотнув слюну. Парень покачал головой. «У меня нет на это причин. К тому же, мне будет спокойнее, если вы будете живы. Кстати, разве не вы подозревали меня в том, что я приспешник королевы вампиров?» — улыбнулся Сун Мин. «Да извини, что сомневался в тебе. Мне не нужны ваши извинения», — сказал Сун Мин и прошел мимо. Жрец поколебался и снова послал сигнал. «Этот монстр из магического племени. Что? Я почувствовал это. Сейчас они не так сильны, но когда-то были значимым племенем. Ким Джон Хён призвал их, я не знаю, но если так, то нужно остановить ритуал любой ценой. Это не мое дело», — ответил Сун Мин, и священник замолчал. Впрочем, вскоре он вновь послал мысль. «Если я выйду из этого леса, я отплачу тебе за то, что ты спас мне жизнь, как вам угодно». После слов о магическом племени Сун Мин зашевелился еще быстрее. Неизвестно, сколько теперь монстров стало в лесу, но если он все на уровне этого, то мощи отряда не хватит, особенно когда они разделены. Нужно быстрее найти ее. Весь лес был под властью Ким Джон Хёна, но этому приходил конец, даже великая магия не могла длиться вечно. Если ее поддерживать, то время не стало бы проблемой, но скопленные в этом месте трупы и души нужно использовать по назначению. Времени мало, скоро закончится магия, но он не чувствовал ни опасности, ни сожаления. Зомби и химеры нужны были, чтобы убить половину отряда. В живых остались только главы башен и мастера трансцендентности из семьи Мойон. «Ты не вписываешься». Маг посмотрел на Сун Мина, который легко убил одного из монстров. Он не хотел сражаться с ним. Ким Джон Хён искренне интересовался этим юным мастером. Впрочем, если ситуация выйдет из-под контроля, то ничего не поделать. Ким Джон Хён рассмеялся. Он забрал всю силу Арбиса и был непобедим. Может быть, Инвирус смог бы справиться с ним, но он получил раны и ушел в другой мир, так что здесь не осталось магов, способных совладать с ним. Даже свернув всю магию, он смог бы одолеть оставшуюся половину отряда. Он это знал и перестал поддерживать магию в лесу. Ритуал был выполнен. Дверь потихоньку открывалась все шире. Страха и душ уже было собрано достаточно, и из гримуара лился черный свет. Окутывающая лес тьма исчезла. Скарлетт устала. Ей, как всегда, повезло. Она выжила только благодаря удаче. Ким Джон Хён специально не посылал магическое племя к ней и ее сообщникам. Если бы она умерла, это разозлило бы Сун Мина. Другие члены отряда не доставляли таких проблем, но Сун Мина нельзя было списывать со счетов. Выжившая благодаря Ким Джон Хёну Скарлетт, ничего не зная, тяжело вздохнула. «Это конец», — пробормотала Скарлетт. «Ух, кошмар», — подал голос сидящий рядом доберман. Он сражался на пределе своих возможностей. Хоть слухи о нем ходили такие себе, он не бросил Скарлетт в опасности. «Мне нужно больше денег, я слишком настрадался». Теперь они наконец-то отчетливо слышали голоса друг друга. Скарлетт ответила: «Говори это не мне, а гильдии магов. Я ничего не собираюсь тебе давать, вы слишком дерзки. Разве мы не стали товарищами, хоть на короткое время? Товарищи не просят денег, наемники все такие», — засмеялся доберман. Темнота исчезла, и стало лучше видно. Сун Мин не понимал, почему это случилось, но он начал видеть дальше. Весь лес лежал как на ладони. Он приметил едва уловимые следы. Как и говорил глава священников, это было магическое племя, их четверо. Все вместе они направлялись в одно место. Сун Мин почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Он уже ощущал это дурное предчувствие, когда Прискан использовал его для жертвоприношения. Точно такое же чувство. Ким Джон Хён, там находится маг. Сун Мин, сосредоточившись на следах, нахмурился. Выживших мало, сотни человек сократились до десятков. Ким Джон Хён еще им даже не встречался, но отряд уже потерпел поражение. Ужасное поражение. Армия не выполнила свое предназначение. Ким Джон Хён был слишком хорошо подготовлен. Где же Скарлетт? Сун Мин расширил территорию обзора. На его лице прошла волна облегчения. Девушка была жива. «Идем», — сказал Сун Мин Танахи. «Нужно покинуть лес вместе с Скарлетт до тех пор, пока дела не станут хуже». Глава 247, ритуал 7. Мой Йон Дэ Ун и Чан были живы, как и Чви Голь. «Кажется, я подвержен страшной судьбе», — задумался Чви Голь. Он находился на грани смерти и выжил. Как и в прошлом в подземелье с Виджи Хюн, так и сейчас. Конечно, нападение еще не было окончено, но Чви Голь знал, что продолжать больше невозможно. Плевать на решение гильдии магов. Продолжать нападение после таких потерь, это приведет только к смерти. Возможно, призрачный копьеносец уже здесь. Он должен охранять главу Красной Башни. Нельзя столкнуться с ним лицом к лицу. Семью Мо Йон разбили, словно они какие-то дети. Разбросанный по всему лесу белый отряд тоже понес сильные потери. В таком состоянии столкнуться с Сун Мином означает верную смерть. Даже если он приложит все силы, то все равно умрет. Чтобы преодолеть границу превосходства нужны не только выдающиеся навыки ци, необходимо заполучить расположение небес. Судьба. Да, нужно, чтобы так решила судьба. Он слышал об этом в открытых землях. За долгую историю фракции он был лучшим мастером ци, но так и не смог сломать стену превосходства. Эта грань настолько высока, что требует божественной силы. Сколько мастеров до недавнего времени овладели ци? Несколько десятков тысяч человек, и среди них известные миру мастера превосходства. Ким Сон из шаманства, Мурим Черный Дракон и глава Самарен, и теперь еще и призрачный копьеносец. Эх, судьба, судьба. Чви Голь горько засмеялся. Он не хотел в это верить, но, если учесть, насколько горька его судьба, ему не хватало божественного благословения. Хотя может и он однажды станет мастером превосходства. Чви Голь на время прекратил эти размышления и посмотрел на Мо Йон Дэ Уна. Его не переубедить. Он всем сердцем намеревался убить врага своей дочери. У нас нет возможности захватить главу Красной Башни сейчас. Но и продолжать нападение тоже нельзя. В таком случае ответ очевиден. Нужно уйти из леса. Чви Голь подошел к Мо Йон Дэ Уну. Есть приказ Мурима. Он использовал это как предлог, чтобы покинуть лес. Ким Джон Хён подошел к яме и снял капюшон. Он проанализировал всю ситуацию в лесу и предусмотрел будущее развитие событий. Все знали, что нападение провалилось, и гильдия магов откажется продолжать бой. Хоть это и будет тяжело, но никто не хотел умирать. Как гильдия магов, так и Муримы. Но на всякий случай он применил защиту, чтобы если вдруг кто-то их атакует, то они смогли разделаться с ними без лишних проблем. А если Сун Мин лично придет, хотя у него на это нет причин, но все же, сколько я продержусь? Ответ очевиден, немного. Он выставил защиту и поставил 4 монстров, но этого было мало, чтобы сдержать Сун Мина. Ладно, я успею. Ритуал не потребует много времени. Ким Джон Хён медленно вошел в яму с сердцами. Дверь продолжала открываться. Из нее веяло дурной энергией, и когда Ким Джон Хён оказался посреди ямы, он услышал биение сердец. Обратная магия. Магия, меняющая течение. Магия, делающая из человека нелюдя. Но она не может сделать зомби обратно человеком. Ким Джон Хён нашел эту магию в памяти Арбиса. Он не мог пользоваться заклинаниями гримуара, но эту применял без проблем. Впрочем, процесс требовал большой подготовки. Именно поэтому он вырезал 7 деревень и привел в лес отряд. Сердца бились, смешиваясь со страхом. Из двери лился ветер, и Ким Джон Хён чувствовал, как воздух наполнялся аурой преисподней. Он почувствовал, как внутри него зашевелилась энергия исчезнувшего короля магов. Ким Джон Хён раскрыл руки, и кровь полилась из сердец. Кровавые потоки покрывали его. Ритуал начался. Ким Джон Хён принес в жертву свое человеческое тело, сердца и страх. Обратная магия позволяла человеку стать нелюдем, близким к королю магов. Это успех. Ему не было больно. Ритуал, как и планировалось, изменял его тело. Но вдруг черный свет пролился на тело Ким Джон Хёна, и ритуал приостановился. «Что за... а...» Ким Джон Хён издал удивленный вопль и поднял голову. Он быстро проверил магию. Сун Мин до сих пор не преодолел барьер. Ким Джон Хёна атаковал не он, а кто-то другой. Небо затянула черная туча. «Боже мой!» В облаках показался образ дракона. Прежде чем Ким Джон Хён смог создать защиту, монстр раскрыл рот, но целился он не в мага. Дыхание дракона направилось на дверь, и она начала рушиться. «Не-е-ет!» – закричал Ким Джон Хён. Дыхание дракона было черного цвета, но вскоре облако пропало, и показался мужчина средних лет. «Из-за тебя мне пришлось проделать весь этот путь. Черный дракон пришел вчера по просьбе медиума. Она сказала, что проблема не в призрачном копьеносце, нужно остановить Ким Джон Хёна». Черный дракон спросил, нельзя ли послать находящегося поблизости короля копий, но медиум сказала, что это обязательно должен быть он. Слова медиума – закон, им нельзя перечить. Поэтому черный дракон и проделал такой долгий путь. Он пришел меньше, чем за день, но остановить ритуал полностью ему не удалось. «Почему это должен быть я?» Медиум назвала ему причину, но мужчина продолжал ворчать. Он сказал, что он только наполовину дракон и может пользоваться лишь некоторыми их способностями, но медиум все равно настаивала. «Ты доставляешь много проблем, темный маг», – пробормотал он, смотря на Ким Джон Хёна в яме. Из-за вмешательства черного дракона он не смог завершить ритуал. Обратную магию можно раскрыть только один раз, и ее невозможно повторить. Грибанный змей. Он не знал, что за мужчина стоит перед ним, и уж тем более не ожидал вмешательства дракона. Зачем он вообще показался после сотен лет молчания? Тем не менее, Ким Джон Хён не мог действовать опрометчиво, идя на поводу у гнева. Из-за остановленного наполовину ритуала его тело не поменялось полностью. Хорошо, что все закончилось хотя бы так. Если бы черный дракон появился чуть раньше, то маг бы просто исчез. «Мне не сказали, что тебя нужно убить», – пробормотал черный дракон. Медиум приказал остановить ритуал, но об убийстве Ким Джон Хёна не было речи. Поэтому черный дракон немного задумался. Нельзя ослушаться приказа медиума, но и выполнять его слово в слово не обязательно. Да, она не сказала его убивать, тогда можно и не делать этого. Путь и так был тяжелым. Черный дракон пожал плечами. Он знал полиморфную магию драконов и овладел перемещением в пространстве, но не до конца. Он получил драконий вид, силу от отца, которого не знал, но магию, которую используют драконы, не унаследовал. Мужчина посмотрел на обездвиженного Ким Джон Хёна и развернулся. Больше здесь делать нечего. Нет. Черный дракон вспомнил слова Чвигаля. Раз он пришел сюда лично, то можно все упростить и лично захватить главу Красной Башни. Это легко. Может, он и встретится с призрачным копьеносцем, но он не волновался по этому поводу. Он не собирался убивать Сун Мина, так как медиум ничего не говорил об этом. По словам Мусина, его лучше предоставить королю копий. Хотя кто знает, в любом случае, сейчас нужно поймать Скарлетт. Все главы башен еще живы. Что же делать? Будет не очень хорошо похищать ее на глазах у всех. Использовать что ли призрачного копьеносца? Он изначально думал об этом, когда хотел послать отряд. Это не проблема, подумал черный дракон. Ведь это лес, и в нем уже столько солдат полегло. Добавить несколько тел, и никто ничего не заподозрит. Все подумают, что убийство глав башен – дело рук нового короля магов. Нужно только убрать всех свидетелей. Танахи не могла поспеть за Сун Мином, он был слишком быстр. На самом деле, ему больше не нужно было ее охранять. Темнота исчезла, а вместе с ними и химеры, зомби и нелюди. Все они возвратились к Ким Джон Хёну. Но день рождения Танахи будет всего через несколько месяцев. Тогда он сможет встретить Амджона. А, направляясь по направлению к Скарлетт, Сун Мин остановился. Земля задрожала, и он поднял голову к небу. Парень увидел черные облака. Что? Сун Мин продолжал глядеть в небо. Глава 248, ритуал 8. Поднялся черный ветер, и рядом с Сун Мином показался черный дракон. Из его тела исходила огромная сила. Мужчина, не прекращая двигаться, посмотрел на Сун Мина. Кто он? Это не король копий. Неужели сам Мусин? Сун Мин, сам того не зная, вспомнил о главе Чон Вэ Чона, настолько силен был черный дракон. Нет, не он. Сун Мин задержал дыхание. Этот мужчина перед ним очевидно обладает невероятной силой, но он все же слабее главы Самарён. Это еще кто? Хаджу заговорил в голове у Сун Мина. Я чувствую ауру дракона. Значит, полукровка, черный дракон. Сун Мин, услышав Хаджу, понял, кто перед ним находится. И все же он не был уверен в своем предположении. Зачем черный дракон пришел сюда? Разве он не должен находиться в Муриме, призрачный копьеносец? Первым заговорил мужчина. Неважно, как он тут оказался, важно, зачем он пришел сюда и зачем он стоит сейчас перед ним. Очевидно, что Сун Мин не в преимуществе. Если подумать, то черный дракон хоть и не член шести всадников, но связан с Чон Вэчоном. Именно из-за этого Сун Мин какое-то время просто смотрел на него. Парень немного растерялся от внезапного появления черного дракона. Мужчина же явно его узнал. Неудивительно, ведь он несколько раз видел лицо Сун Мина, но помимо этого он почувствовал еще что-то. Что это? Задумался черный дракон. Тоска? Почему он это испытывал? Он попытался отбросить эти чувства, но не получалось. Сун Мин не понимал, почему черный дракон не решался атаковать. Самый лучший выход из ситуации – это не сражаться, а найти Скарлетт и сбежать. Даже если черный дракон будет их преследовать, Сун Мин может воспользоваться магической лошадью. Жаль, но это лучше, чем умереть на месте. Черный дракон позвал Сун Мина по прозвищу и замолчал, прикусив губу. Он не мог понять свою внезапную тоску. Это тоска по родным? Черный дракон не встречал других драконов. Его отец хоть и был одним из них, но о нем ничего не было известно, а мать скончалась практически сразу после родов. «Я никогда не встречал драконов, поэтому я ощущаю тоску». Он не хотел поддаваться подобным чувствам. Хоть он и был полукровкой, ему не нравилась его драконья половина. Он никогда не видел отца, а мать умерла из-за него. И все же он иногда задумывался о том, что хотел бы увидеть своих предков. Может, Сун Мин тоже наполовину дракон, как и он. Черный дракон призвал энергию. Он хотел лично встретиться с призрачным копьеносцем, а сейчас он чувствовал связь между ними. Огромная энергия накрыла Сун Мина. Давление дракона. Чтобы противостоять внезапной атаке, Сун Мин тоже вызвал давление дракона. Они столкнулись друг с другом, и мужчина широко раскрыл глаза. А внезапно, на бессознательном уровне черный дракон понял причину тоски. Он раскрыл рот. «Отец, что?» Лицо Сун Мина приняло удивленное выражение. Черный дракон тоже понял, насколько он смешон. Но это было странно. Он чувствовал ауру отца, которого никогда не видел. «Нет, не может быть. Мой отец не может быть настолько слаб. Ты кто? Твою мать?» Хаджу раскрыл рот. «Я убил отца черного дракона. Что? Иначе я не знаю, как объяснить то, что он назвал тебя своим отцом. Если подумать, то ваши драконьи давления сильно похожи. Если это правда, то все сильно усложнится». Сун Мин нахмурился. В это время черный дракон строил гипотезы о том, почему же их энергии похожи. «Мы братья?» «Нет, не может. Рождение полукровки подобно чуду. Нельзя и представить, что от одного дракона родятся два сына», но черный дракон не мог придумать другие варианты. Он, скрипя зубами, поднял ногу. Внутри него бушевал гнев. 300 лет он надеялся, что встретит отца, но не мог и подумать, что вот так наткнется на его остатки. «Ты съел сердце дракона», — произнес наконец мужчина. «Черная энергия сгустилась. Сердце моего отца. Тебе крышка», — пробормотал Хаджу. Сун Мин ощущал несправедливость. Он съел сердце, но убил отца черного дракона Хаджу. «Ах ты засранец неблагодарный. Я сделал тебе такой подарок, а ты перекладываешь ответственность на меня. Среди всех драконов ты убил его отца, думаешь, я знал об этом? Перестань кричать на меня и готовься». Как и предупреждал Хаджу, черный дракон взлетел к Сун Мину. Он был не так быстр, как глава Самарён, но все же не уступал ему. Черный дракон был покрыт черной чешуей. «Ты не сможешь пробить ее», — предупредил Хаджу. «Тогда что мне делать?» Сун Мин попытался что-то предпринять. «Нужно ударить его голыми руками». Для Сун Мина это невыполнимая задача. Он быстро раскрыл фиолетовый закат чудесного подвига, и вместе с ним полилась абсолютно молниеносная судьба. Но драконья чешуя все остановила, и это была даже не единственная его защита. «Если я вложу всю силу, то смогу ее пробить?» Трудно сказать. Сун Мин был свободен в действиях, но черный дракон находился в преимуществе. Его навыки куда выше, чем о них было известно. Конечно, не так как с главой Самарён, но Сун Мину явно тяжело с ним тягаться. Сейчас черного дракона окутывала ярость. Враг отца? Нет, он так не думал. Сун Мину не под силу убить дракона. Он случайно заполучил его. Да, это неудачное стечение обстоятельств. Черный дракон не считал призрачного копьеносца врагом, он всего-то был раздражен. Его разозлило, что он узнал о смерти своего отца, с которым надеялся встретиться, Вот так, его атаки острее, чем я думал, не на уровне короля копий, но он все же опасен. Почему же он нужен Чон Вэчону? Настолько опасный человек, с которым сложно предсказать, что произойдет дальше. К тому же, он же преемник этого монстра, главы Самарён. Сейчас он мог его убить. Это несложно. Он проделал такой долгий путь. Стоит только два раза призвать дыхание дракона, и он точно сможет убить Сун Мина. Глаза черного дракона налились краской. «Я убью его», — решил он, но в этот момент свет пронзил его в грудь. От внезапной атаки тот развернулся и раскрыл защиту. Сильный удар отбросил его назад. Агрх. Техника защиты и чешуя не полностью спасли его от атаки. Черный дракон посмотрел на оружие у своей груди. «Черное копье, король копий», — закричал он, раскрывая давление дракона на весь лес. Сун Мин также удивился внезапной атаке. Он не мог и представить, что на них сейчас нападет король копий. «Почему вы мне мешаете?» — закричал черный дракон. Невероятное давление дракона продолжало литься, и он не собирался его останавливать. Сун Мин стоял в стороне, щурясь. Черный дракон искренне злился. Атака короля копий могла оказаться смертельной. Копье у его груди вернулось на свое место. Неподалеку стоял король копий. Он не смотрел на Сун Мина. «Это моя пища», — сказал он. Король копий совершенно отличался от того, что Сун Мин видел до входа в лес. Он уже не был опасным мастером, а превратился в монстра, излучавшего смерть. «Ты хотел забрать мою еду», — закричал он. Черный дракон исказился в лице. «Еда? Что за чушь? Мусин сказал мне сразиться с ним. Мусин сказал мне, тогда убейте его сейчас», — закричал черный дракон. Король копий посмотрел на Сун Мина. «Нет, не сейчас. Что? В следующий раз», — с тяжестью прохрипел мужчина. «Когда мы оба будем в расцвете сил. Мы уже договорились о сражении. Сумасшедший», — выругался черный дракон. Энергия направилась к Сун Мину, и тот быстро отреагировал, но в этот момент, «тварь», — закричал король копий. Пространство порвалось и полилась атака, но, видимо, не выдержав, черный дракон вытянул вперед руки. Казалось, что весь лес в этот момент задрожал. «Не забирай мою пищу, хватит нести чушь, это твой шанс», — сказал Хаджу. Парень посмотрел на двух монстров, кричащих друг на друга. «Бежим». Сун Мин был с ним согласен. Глава 249, ритуал 4. «Иди». До того, как Сун Мин собрался уходить, король копий послал ему сигнал. Сейчас он просто стоял, раскрыв руки, возвращая себе копье. Черный дракон, приняв атаку короля копий, поморщился. Он снова собрал руки и раскрыл технику защиты. У него не было времени следить за Сун Мином, сейчас его противником был король копий. Тот без каких-либо сомнений встал против своего товарища по Чон Вэчону и направил всю энергию в атаку. «Почему ты меня отпускаешь? Мы договорились сразиться. Мы отложили это на потом, а этот змей нам мешает», — ответил король копий и подумал, что так даже лучше. До этого момента он еще не бился с черным драконом. Сейчас он сразится с ним, а при следующей возможности и с Сун Мином. Парень тем временем не мог понять, почему они все так усложняют, но это его шанс. Сам король копий позволил ему сбежать. Черный дракон не оставит его просто так, но даже полукровке придется несладко в сражении с королем копий. Тот по силе шел сразу после Мусина. «Сумасшедший придурок», — выругался черный дракон. Пока они сражались, Сун Мин под шумок ушел. Он даже не стал интересоваться, почему черный дракон лично пришел сюда. Главы башен собрались вместе. Они подсчитали выживших и были не в восторге. Практически все солдаты погибли. Хотя главы башен и выжили полным составом, но почти весь отряд погиб. Магическая армия понесла наименьшие потери, но главы башен чувствовали перед ними ответственность. «Я же вам говорила», — вдохнула Скарлетт. «И в итоге мы пришли сюда и даже не встретили Ким Джон Хёна». Из леса послышался грохот, и девушка посмотрела в сторону источника звука. «Нужно идти, да побыстрее. Вы же не хотите напрасно умереть?» Нападение провалилось, и все это знали. Не только магическая армия понесла потери, отряд сумасшедших собак тоже сильно поредел. Впрочем, лицо добермана не выражало грусти. Здесь погибли Ши Цу и Хаски, да и почти все члены его отряда, но глава выжил, а солдат можно набрать новых. К тому же, он ведь теперь тесно связан с магической армией. «Чего мы ждем? Нужно возвращаться. Или вы тоже хотите умереть?» Она посмотрела на главу Зеленой башни. Скарлетт пришла в лес только из-за обещания, данного ему. Это была магия гримуара. Старик мельком посмотрел на Ллойда. Ким Джон Хён изучил свиток и научился использовать его. Нельзя даже сравнивать его дьявольскую магию с нашей. Мы оставим его? Взволнованно спросил глава Белой башни. Затем заговорил глава священников. Он призвал магическое племя. Скарлетт вновь вздохнула. И что дальше? Что мы сможем сделать? Остановим Ким Джон Хёна ценой своей жизни? Погибнем все вместе? Нет уж, я отказываюсь умирать. Да и даже если мы пожертвуем собой, то где гарантия, что мы заберем гримуару Ким Джон Хёна? Глава Белой башни и священник замолчали. После продолжительной тишины Скарлетт продолжила. Нужно уйти и напасть при следующей возможности. Это наилучший выбор. Мы же не настолько жалки, чтобы умереть вот так. Она встретилась взглядом с каждым из глав башен. У нас есть близнец гримуара, Грейс. Мы можем проделать то же самое, что и Ким Джон Хён. Но для начала нужно выучить магию Грейс. Ллойд и другие маги зашевелились. Главы башен не являлись представителями гильдии магов. Этим занимались отошедшие от дел старики, которые были самыми сильными магами. «Нужно сообщить в верхней палате», — сказал Ллойд, тяжело вздохнув. Он считал, что нужно объяснить, что тут произошло. Главы башен были выдающимися магами, это нельзя отрицать, но на самом деле гильдией управляли другие, те, кто был еще сильнее. Для верхней палаты главы башен были словно маленькие дети. «Нам нужно отступать. Она права, мы ничего не сможем сделать». «Если останемся в лесу», — сказал Ллойд, и Скарлетт почувствовала удовлетворение. Глава Зеленой башни, кивая, одобрил слова Ллойда. На обратном пути они встретились с Муйонной Муримами. Танахи сбежала из леса, как и глава белого отряда Чвигуль, под прикрытием приказа из Мурима. Благодаря этому белый отряд остался без предводителя и подчинялся семье Муйон. «Вы уходите из леса?» — спросил Дэун. Ллойд кивнул. «Нападение провалилось». Мы понесли много потерь. Нужно уменьшить количество жертв. Вы не встречали призрачного копьеносца? Главу семьи Мойон не особо волновал Ким Джон Хён. Не встречали? Ллойд нахмурился. Вы не врете? Снова спросил Дэун. Он знал об обещании Ллойда призрачному копьеносцу, поэтому и подозревал мага. Хоть перед ним и стоял глава семьи Мойон, но Ллойд являлся самым уважаемым и сильным магом среди глав башен. Так что кому-кому... Но не ему прогибаться под Дэуна. А вы меня подозреваете? Разве вы не признали свою связь с призрачным копьеносцем? Не стоит вешать на меня то, в чем вы не уверены. Он убил мою дочь. Взгляд Муйон Дэуна излучал гнев. Вам лучше следить за словами. Уж кто бы говорил. Ллойд не отступил. Его золотые волосы начали подниматься в воздух. Передайте нам главу Красной башни. Нет смысла продолжать припираться. Ллойд посмотрел на Скарлетт, а она только усмехнулась. Что это старик несет? Да, о чем вы говорите? Ллойд был согласен со Скарлетт. Впрочем, и Муйон Дэун не отступал. Если мы схватим главу Красной башни, призрачный копьеносец обязательно объявится. Мне нужно отомстить убийце моей дочери. И поэтому нам нужно сдать вам главу Красной башни. Это для ее же блага. Как только мы разберемся с призрачным копьеносцем. Чушь, пробормотал глава Зеленой башни. Его усыпанное морщинами лицо еще сильнее исказилось. В какой-то момент он встал перед Муйон Дэуном, преграждая ему дорогу с огромным топором. «Вы слишком недооцениваете гильдию магов. Думаете, мы какие-то трусы?» Мужчина был раздражен. «Муйон Дэун, вы не понимаете, что творите. Для таких действий необходимо сперва послать официальный запрос. А вы что, не ждите от меня разумных действий?» Дэун заскрипел зубами. Его руки потянулись к ножнам на поясе. Выжившие солдаты Муйон тоже схватились за мечи. Бойцы белого отряда заколебались, не зная, что им делать, но, с тех пор как Чвигуль сбежал, Дэун занял место их командира. В конце концов, им ничего не оставалось, кроме как взять оружие в руки. «Если вы не пойдете навстречу, я могу сделать еще более опрометчивые поступки», — пригрозил Муйон Дэун. Когда Скарлетт собиралась что-то сказать, глава Зеленой башни прервал ее. «Мы не остановимся из-за угроз одной семьи». Скарлетт и подумать не могла, что этот старик будет ее защищать, поэтому растерялась. Не только он, Ллойд тоже полностью призвал свою золотую магию, пока глава Белой башни пристально следил за Муйон Дэуном. В этой ситуации на нейтральной стороне остались только священники и наемники. «Вы вынуждаете меня», — пробормотал Дэун. Его клинок лязгнул. Он целился в главу Зеленой башни. Тот быстро раскрыл магию, но меч главы семьи Муйон быстро проскользнул у его шеи. «Сумасшедший!» — закричала Скарлетт. Горло главы Зеленой башни прорезалось до кости. Из глубокой раны изо рта полилась кровь. Фух, да, он точно сошел с ума, заговорил глава Зеленой башни. Рана быстро затянулась, для этого даже не понадобился эликсир. Старик выплюнул кровь и посмотрел на Мойон Деуна. Он всю жизнь изучал исцеляющую магию, и хоть и не нашел источник вечной жизни, но зато максимально приблизился к бессмертию. До сих пор было не поздно одуматься, но сейчас, из-за вашей дикости гильдия магов и Мури мы стали врагами. Какая мне разница? Глава Зеленой башни излечил перерезанное горло в один момент, но Деун даже не удивился. Мне плевать на муримов. Мужчина исказился в лице. Глава 250, Ритуал X. Выжившие главы башен и магическая армия выставили оружие против солдат семьи Мойон и Муримов. Несмотря на потери, главы башен находились на самом высоком уровне среди магов. Никто не хотел и дальше терять людей. Как только глава Мойон взмахнул мечом, Ллойд раскрыл магию. Его скорость была запредельной. Черный туман тут же накрыл Деуна. Тот попытался пронзить мглу мечом, но лишь сам поранился. Его техника защиты столкнулась с туманом. Это была не смертельная атака, но она обладала достаточной силой, чтобы доставить проблем. Глава Зеленой башни раскрыл руки. Мойон Деун не знал жалости. Он порезал руки старика на маленькие кусочки. Захлестала кровь, сломались кости, и мужчина раскрыл рот. Его тело тут же собиралось обратно. Десятки кусков облились зеленым светом, и Мойон Деун издал удивленный возглас. Отрезанные руки вновь регенерировались. Глава Зеленой башни призвал лозы. Они превратились в хищные растения с зубами. Между этим глава Белой башни подготавливал магию. Когда сложный обряд завершился, из его тела полился свет, который исцелил все раны священников и магов, как телесные, так и моральные. Скарлетт все еще была растеряна от вида того, что гильдия магов делает, чтобы защитить ее. «Вы в порядке?» «Что?» Ллойд был весь укутан золотым светом. Он телепатически ответил Скарлетт и вытянул большой палец. Вокруг него тоже разлился свет, выстрелив туда, куда он указал. Один из муримов тут же упал, издав последний крик. «Вы на самом деле хотите враждовать с муримами? А что, нужно отдать тебя им?» — переспросил Ллойд. Скарлетт состроила недовольное выражение лица. Она сосредоточилась не на разговоре, а подготавливала атаку. Глава Мойон сошел с ума. Каким бы великим мастером он ни был, мы победим его. Ллойд был в этом уверен. Деун входил в число мастеров трансцендентности, но гильдия магов была в преимуществе. Он может потягаться с одной из глав башен, но не со всеми одновременно. Ради чего вы сражаетесь? Это месть за свою дочь? Возможно, он бы и смог противостоять Сунмину, но не всем этим магам. Неужели оно того стоит? К тому же, доказательств ведь нет. После встречи с Сунмином его разум помутился, а душу окутал злой дух мести. Даже если все солдаты Мойон и Мурима умрут, он не собирался останавливаться. Но он и вправду был мастером трансцендентности. Он продолжал атаку несмотря ни на что, просто раскрыв технику защиты. Мойон Деун зло посмотрел на Скарлетт. «А-а!» Издав боевой крик, мужчина ринулся на нее. Скарлетт исказилась в лице и вытянула руки в его сторону. Кончиками пальцев она нарисовала букву. По контуру появились языки пламени и накрыли Мойон Деуна. «Хватит!» – раздраженно прокричала девушка. Она сделала красные огни, которые не причиняли Деуну вреда, но задерживали его. Хоть она и понимала жажду мести, его действия ее раздражали. Как только огни, которыми Скарлетт сдерживала мужчину, ослабли, тот закричал и кинулся вперед. Пока Мойон Деун нападал, где-то позади раздался хруст, и Ллойд повернулся. Его глаза округлились. «Что?» Из тумана показалось нечто, и все это заметили. Они развернулись посмотреть, что же это такое. Скарлетт и глава Мойон не были исключением. Перед этим нечто даже мастер трансцендентности Деун стал словно лягушка перед змеей. Нет, это не было преувеличением. Все они были даже еще ничтожнее, чем лягушки. «Я пришел, потому что увидел дракона». Мужчина не имел крупного телосложения, его рост не превышал 2 метров, и он больше напоминал ветку сухого дерева. Он жутко улыбался, а с его рук капала кровь. Хотя их и было заметно больше, они, увидев мужчину, задрожали. Оборотень Джувон. Их дерзкое нападение не осталось без внимания. Это не территория королевы вампиров. Она владела Травия, а здешние земли принадлежали оборотню Джувону. Хищник медленно пошел в их сторону. Создавать проблемы – это не в его стиле. Его прозвище хоть и содержало приставку «сумасшедший», но это в прошлом. Джувон медленно осмотрел всех, но никто из них не привлекал его интереса. Сильные маги, сильные муримы, и все. Мужчина продолжал идти. В прошлом ему нравилось убивать, но не сейчас. Он не предпринимал лишних действий, чтобы убить жалкое насекомое. А глава семьи Мойон побледнел. Он не знал, кто перед ним, но его аура нагоняла страх, а страх подталкивал на разные вещи. Дэун закричал и взмахнул мечом. Огромная энергия направилась к Джувону. Тот лишь взмахнул рукой, и меч рассыпался на кусочки, как и несколько десятков мастеров позади. Хаэм, оборотень, нахмурился. Он не убивал насекомых. Но если насекомое нападет, то это другой разговор. Джувон вытянул руку в сторону Мойон Дэуна, и страшная сила накрыла его. Каха, из его рта пошла кровь. Дэун шокированно посмотрел на свое тело, не веря в это. В его груди образовалась дыра. Вздохнув в последний раз, он упал замертво. Мастер Дэун, глава семьи Мойон, он так легко умер, так и не сумев отомстить за смерть своей дочери, не сумев довести дело до конца. Джувон же выглядел устало. Подобные убийства его только раздражали. А Мойон Чан не мог поверить в смерть своего отца. Он застыл от страха. «Отец!» – закричал парень. Солдаты семьи Мойон набросились на Джувона. Насекомых стало больше, но хищник разобрался со всеми. Глаза Джувона заблестели. Он повернулся в сторону чего-то быстро приближающегося. Появился Сун Мин. Он наставил черного дракона и короля копий сражаться, и несся сюда за Скарлетт. Он не опоздал. Девушка, которую он собирался спасать, не была ранена. Сун Мин посмотрел на дыру в груди Дэуна, солдат семьи Мойон и Джувона. «Почему ты здесь?» «Я видел дракона», — ответил Джувон. «Джиниэлла сказала не трогать Ким Джона Хёна, но я нашел кое-что интересное, поэтому пришел в лес». Сун Мин заскрипел зубами. Черный дракон привел Джувона в лес, и от этого погиб Мойон Дэун. Его смерть не вызывала в парне чувств. Ему лишь было слегка жаль, ведь ему так и не удалось разрешить это недопонимание, возникшее между ними. «Странно», — сказал Джувон, и Сун Мин нахмурился. «От тебя исходит аура дракона». Он не был доволен встречей с оборотнем. Когда Сун Мин впервые пришел на север, он чувствовал превосходство Джувона, и сейчас ничего не изменилось. Он мог четко прочувствовать силу этого монстра. «Почему тебя интересует дракон?» Хаджу вызвал свою силу, как и в тот раз при встрече с Джувоном, чтобы поговорить с ним. Сразиться с драконом – это заветное желание стража Ховона. Сун Мин уже слышал это имя. Он стоял во главе оборотней в хищниках. «Какое тебе дело до его желаний?» – продолжил Хаджу. «Ховон умер», – произнес Джувон. «Я его убил. Это произошло незадолго после твоей смерти, Хаджу». Ховон собирался сразиться с драконом, как только достигнет определенного уровня, но это не случилось. Он исчез из этого мира, так и не выполнив своего желания. «Потому что я его убил». «Аох», Хаджу тихо вздохнул. «Мое желание было сразить Ховона, и я его выполнил. А вот он, нет», пробормотал Джувон и раскрыл руки. «Я должен исполнить его волю». «Это нехорошо», сказал Хаджу в голове у Сунмина. «Подожди», парень тоже почувствовал неладное. «Я дам тебе встретиться с драконом. Если он будет биться с Джувоном, то умрет, это точно. Поэтому ему нельзя с ним сражаться». Сунмин указал на место, откуда он пришел. «Дракон там». Ему было ни капли не жаль черного дракона. Сун Мин собирался выдать его Джувону. Глава 251, ритуал 11. «С какого момента все пошло не так? Я не делал ничего плохого», — заключил Ким Джон Хён и поднялся. Ритуал провалился. Он потерпел неудачу, а ведь он был так близок к его завершению. Ну, хотя бы в этом Ким Джон Хёну повезло. То, что обряд прервали почти у самого конца, помогло ему сохранить физическое тело. Буе. Ким Джон Хёна вырвало сердцами и кровью, которые не нашли применения. Он проанализировал свое состояние. Да, он должен был превратиться в короля магов, но застрял посередине. Впрочем, сейчас он чувствует себя лучше, чем было. До этого он обладал силами короля магов в человеческом теле, но сейчас и тело приблизилось к идеалу. Но лучше бы все получилось, если бы обряд состоялся. Ким Джон Хён получил бы всю силу. Он бы присвоил магическое племя Калладра и полностью стал королем магов. Но ритуал провалился, и обратную магию нельзя вызвать повторно. Ким Джон Хён заскрипел зубами. Он начал этот ритуал больше из любопытства, чем из-за надежды, но провал мучил его. Он еще в лесу. Почему он его не убил? У него было предостаточно шансов. Ким Джон Хён, шатаясь, встал и покинул яму. Гримуар потерял свет и валялся на земле. Мужчина вытянул руку, и свиток, вновь засветившись, подлетел к нему. «Да», — тихо пробормотал он. Арбис не полностью понимал гримуар, но после того, Как Ким Джон Хён изменился, он начал понимать письменность магического племени. Невозможно использовать все. Этот свиток предназначался для короля магов, но его нет. Арбису это было не под силу, только Ким Джон Хён мог управлять гримуаром. Теперь свиток только мой. Появился маг, который смог разорвать контракт короля и завладеть гримуаром. Ким Джон Хён вспомнил призрачного копьеносца. Он знал, что Сун Мин обладал черным сердцем. У него достаточно большой потенциал. Мужчина призадумался. Если у Сун Мина черное сердце, то он сможет завладеть силой короля магов. Ему не нужно становиться темным магом, он может просто съесть его сердце. Он не будет связан контрактом, но приобретет силу темного мага. Тогда он сможет использовать свиток и обратную магию. Может, для него и существует гримуар? Ким Джон Хён покачал головой. Это слишком тяжелые мысли. Как бы то ни было, он умер и вернулся в прошлое, став магнитом для судеб. Может, судьба стать королем магов предназначена не мне, неважно, судьба или не судьба. Ким Джон Хён положил гримуар на полку. Хоть он и не мог полностью использовать свиток, потому что не переродился в короля магов, но в нем было еще много различных заклинаний. Ким Джон Хён проверил обстановку. Черный дракон сражался с королем копий. Мужчина поморщился. Это еще кто? Ким Джон Хён не знал короля копий, но смотря на то, как он сражается с черным драконом, он точно понимал, что это был великий мастер. Джу Вон, маг увидел его и удивленно раскрыл глаза. Он понял, почему Джу Вон пришел сюда. Тот был королем оборотней и поклялся выполнить желание его предшественника Хо Вона. Да, это территория Джу Вона. Видимо, он пришел в лес из-за черного дракона. Ким Джон Хён улыбнулся. Он не знал, как обернутся дела, но вмешательство Джу Вона точно приведет к проигрышу черного дракона. Я бы хотел вмешаться, но состояние не позволяет. Он еще не проверил, насколько сильно изменилось его тело. Лучше сейчас не делать лишних движений, поэтому маг призвал призрачных солдат, чтобы покинуть это место. Джу Вон равнодушно посмотрел на Сун Мина и после непродолжительного молчания заговорил. «Я понял, что ты не тот дракон, которого я видел. Но почему я должен сражаться не с тобой? Потому что я не дракон». Оборотень, услышав это, раскрыл рот и широко улыбнулся. «Да, ты не дракон», – пробормотал он. Вдалеке слышалась битва черного дракона и короля копий. Джу Вон посмотрел в их сторону и кивнул. «Но я чувствую силу дракона, исходящую от тебя. Я вполне могу выполнить желание Хо Вона, отыгравшись на тебе. Ты выбираешь легкий путь», — сказал ему Хаджу. «Сун Мин слишком слаб для этого, он просто съел сердце дракона, которого я убил давным-давно. Думаешь, сразившись с этим мальцом, ты выполнишь желание Хо Вона? Малец, это слишком». Но Сун Мин молча стоял и слушал слова Хаджу. Глаза Джу Вона сузились, и он посмотрел на духа. «Видимо, он тебе дорог, Хаджу». «Дорог, это громко сказано. Но все равно мы проделали вместе долгий путь, и я не могу его бросить. Прошло много времени. Я могу сказать то же самое, видя, как ты больше не подходишь своему прозвищу сумасшедшего. Может, и поздно говорить об этом, но мы были равны по силе. Если бы я тогда не умер, то убил бы Хо Вона, а потом пришел за тобой, тогда бы ты погиб». Джу Вон засмеялся от ответа Хаджу. «В этот раз я опять сделаю вид, что тебя нет», — сказал оборотень и прошел мимо Сун Мина. Он направлялся в место сражения черного дракона и короля копий. «Было бы неплохо, если бы Джу Вон убил черного дракона», — подумал Сун Мин, смотря ему вслед. Фух, как только Джу Вон ушел, остальные подали признаки жизни. Сун Мин подошел к белой как смерть Скарлетт. «Ты в порядке?» «Вроде как», — пробормотала Скарлетт и схватилась за волосы. Она посмотрела на удаляющегося Джу Вона и сглотнула слюну. «Это что еще за монстр?» «Король оборотней. Нам повезло. Если бы он захотел убить нас всех, то остановить его мы бы вряд ли смогли», — честно ответил Сун Мин. «Сегодня ему невероятно везло. Внезапное появление короля копий предотвратило его сражение с черным драконом, а тот, в свою очередь, помог ему избежать схватки с Джу Воном. Все трое мастеров превышали его по силе. Сун Мин бы, вероятно, умер в сражении. Переложим ответственность за это на Муримов», — сказал Лой в сторону солдат семьи Мо Ён. «Их глава, Дэун, умер, но его наследник выжил». Мо Ён Чан не расслышал слова Ллойда, он просто продолжал смотреть на мертвое тело своего отца. Сун Мину было немного жаль Чана, но все же он не стал говорить ничего, чтобы поддержать его. Парень спросил Скарлетт: «Что будешь делать? А, если твое положение изменилось, то пошли со мной в Самарён. Я организую там тебе место». «МММ, Скарлетт немного поколебалась. На самом деле, до этого момента она и правда собиралась идти с Сунмином в Самарён, но сейчас ее мнение немного изменилось, потому что она увидела, как другие маги заступились за нее. «Иди», — сказал Ллойд. «После этого случая отношения с муримами ухудшатся, и они точно будут охотиться на тебя», — он посмотрел на Сунмина. «Гильдии магов нет дела до вражды фракций, но муримы и гильдия магов имели крепкие отношения на протяжении всех этих лет. Будет тяжело отказать им, если они попросят о чем-либо. Лучше уйти?» — спросила Скарлетт. Ллойд кивнул. «Так будет лучше для всех, для тебя и для гильдии магов. Я тоже думала об этом», — сказала девушка. Ей больше нет необходимости оставаться в гильдии магов. Скарлетт посмотрела на Сунмина. «Будет неплохо, если есть на кого опереться». Она и так провела несколько лет в качестве главы Красной Башни, приобрела достаточно магических знаний и то, что она откажется от места главы, не создаст много проблем. «В Самарён у меня будет своя комната, скорее всего», — ответил Сунмин и призвал волшебную лошадь. «Кто знает, как обернутся дела, поэтому лучше покинуть это место как можно скорее. Если он сейчас воспользуется лошадью, то у него останется только одна поездка, но все равно он не хотел лишний раз испытывать судьбу. Ладно, если бы он шел один, но со Скарлетт лучше избегать любых опасностей». Увидев лошадь, маги сильно удивились. Ллойд пробормотал: «Если это то, о чем я думаю, это лошадь королевы фей?» «Да». «Ты знаком и с ней?» — маг покачал головой. «Могу я спросить, ты встретился с учителем?» Сунмин горько улыбнулся от вопроса про инвируса. У него были не слишком радостные воспоминания о нем. Маг имел свой взгляд на вещи и пытался убить Сунмина, не выполнив обещание. «Я встретился с ним. Он хорошо поживает?» «Да». «Он не рассказал ему о том, что инвирус чуть не умер и ушел в другой мир, поэтому Ллойд остался доволен ответом Сунмина. В любом случае, я выполнил свое обещание тебе. Спасибо». «Это было тяжело», — пробормотал Ллойд и посмотрел на священника. Тот стоял молча. Призыв лошади объяснял, почему Сунмин пришел со стороны Травия, поэтому священник больше не цеплялся за него. К тому же, не так давно парень спас ему жизнь.